Красная Россия становится розовой. Одумывая кровавый поворот внутри страны, Сталин по-прежнему проводит потепление. Еще недавно музыкальный критик, увидев во сне саксофон или Утесова, просыпался в холодном поту. А сейчас куда ни пойдешь, джаз Утесова, джаз Ренского, Березовского, и английский джаз, чехословацкий, женский, даже джаз лилипутов. «Комсомольская правда», 27 октября 1934 года. На сцену художественного театра вернулись «Дни Турбиных», и он снова посещал любимый спектакль. «Красная Россия становится розовой» — таков был заголовок в американской газете «Балтимор Сан». В 1934 году, в разгар потепления, в СССР приехал английский писатель-фантаст Герберт Уэллс. Германия уже правил Гитлер, и ненавидевший фашизм Уэллс очень хотел, чтобы Сталин ему понравился. И для Сталина этот визит был важен. В 1920 году Уэллс встречался с Лениным и восторженно рассказал в своей книге о кремлевском мечтателе. Тогда в голодный год устраивались бесконечные банкеты в честь Уэллса. Уже при Ленине большевики учились обольщать знаменитых западных друзей. Правда, художник Анненков приводит весьма неожиданный спич, который услышал Уэллс на таком банкете. Один из приглашенных обратился к Уэллсу, указывая на обильный стол. «Мы ели котлеты, пирожные, которые являлись для нас более привлекательными, чем встреча с вами, поверьте. Вы видите нас пристойно одетыми, но ни один из присутствующих здесь достойных людей не решится расстегнуть свой жилет, ибо под ним ничего нет, кроме грязного рванья, которое когда-то, если не ошибаюсь, называлось рубашками». Теперь подобное выступление Уэллс услышать не мог. Хозяин уже навел порядок среди интеллигенции. Уэллс пришел в восхищение от увиденного, точнее, от показанного ему. «В СССР делается нечто очень значительное», — писал великий фантаст. «Контраст по сравнению с 1920 годом разительный. Капиталисты должны учиться у СССР. Финансовая олигархия изжила себя. Рузвельт уже стремится к глубокой реорганизации общества, к созданию планового хозяйства». Хозяин встретился с Уэллсом и сумел очаровать его, ни в чем ему не уступив. Он отверг возможность планового хозяйства в условиях капитализма и даже защитил революционное насилие. «Капитализм сгнил, старый строй не рухнет сам собой. Наивно надеяться на уступки власть имущих». Уэллс пытался хоть что-то отстоять. Будучи главой пен-клуба, он заявил о желании поговорить со своим старым другом Горьким о вступлении советских писателей в пен-клуб. «Эта организация настаивает на праве свободного выражения всех мнений, включая оппозиционные. Однако я не знаю, может ли здесь быть предоставлена такая широкая свобода?» — спросил Уэллс. Хозяин насмешливо ответил: «Это называется у нас большевиков самокритикой. Она широко применяется в СССР». Всего через 2 года Уэллс поймет, что такое свобода высказываний в СССР. Трагедия 1937 года ошеломит его, и он напишет роман «Божье наказание» о человеке, который предал революцию. Но это будет потом. А тогда Уэллс выполнил задачу. Он подтвердил: «Сталин — это Ленин сегодня».